Глава 6. Каково это просыпаться в мире, где можешь исполнить любую мечту? Прекрасно, как минимум, знать об этом. Большие деньги придают мне небывалую уверенность. Я испытываю классные чувства, осознавая, что весь мир для меня. Желаю каждый прочувствовать эту изобильную сторону жизни. Эйфория не отпускает несколько дней. Я никогда не была так счастлива, как в этот период жизни. Парила, летала, вдохновлялась всем увиденным до встречи с юристом отца, который обещал рассказать о подробностях наследства отца. Радость перекрыл откат. В тот пасмурный день мы встретились в кафе «Дамаска», где он назначил мне встречу. Я приехала первая, заняла столик в углу на имя Амаду и стала ждать. Юрист сильно задерживался. В какой-то момент я посчитала мое нахождение здесь сущим безобразием, ведь не я назначила встречу. «Не можешь проснуться к полудню? Нечего было». Бурчала, расплачиваясь за отвратительный кофе, пока не подняла взгляд и не увидела Амаду в английском смокинге. Я заострила внимание на черной бабочке, яро выделяющейся на фоне светлого безумства. «И чего это он так вырядился?» — пронеслось в сознании. «Был бы Амаду чуть моложе, я стала все чаще задумываться о мужчинах. Противоположный пол влёк так, как никогда раньше». Ами связала мои мысли с освобождением. «Раньше ты думала о выживании, а сейчас по-настоящему живешь, наслаждаешься происходящим, как сказала бы моя подруга Нева. Твой ум стал чище, ушла тревога, появилось место для чего-то приятного». «Простите, опоздал. Сбежал к вам со своей свадьбы». Я хмурюсь. Амаду несет какой-то бред. «Какая свадьба? Если сегодня он женится, зачем назначил встречу со мной?» «Не берите в голову, у вас много вопросов. Скажу одно. Завтра у нас с любовью моей жизни начинается свадебное путешествие. Не знаю, вернусь ли в Африку, поэтому назначил встречу на сегодняшний день». Становится более ясно. «Вайлет, вы единственный ребенок Кофи Санкара. Ваш отец знал о вашем существовании». Внутри надлобленный треск, сердце раскрошилось на части, а из него полилось самое большое разочарование в моей жизни. 22 года сомнений, мучений себя вопросами, знал ли папа обо мне... Разрешились пары фраз. «Он в курсе моего существования». Жан был прав. А я дура сомневалась в его словах, надеялась на другой исход. Последнего не хотела верить. Своим молчанием отец дал ответы той маленькой Вайлет, которая особенно сильно ждала увидеть его на празднике. Для той малышки папа был бы лучшим подарком. Помню, как писала Санте, что игрушки мне не нужны. Хоть до конца жизни только бы пришел он, мой папа. В изувеченное сердце запустили ладони, начали кромсать оставшиеся части так эгоистично, будто мне неведома боль, уроды. Яркий свет, искрящийся так громко последние дни, гаснет. Новость постепенно забирает все краски и не оставляет сил на существование. Я нервно поправляю волосы и, опуская руки, случайно задевая чашку. Та летит на пол, оглушая меня. Мой голос дрожит, когда Амаду, утешая, обнимает и прощается. «Нечеловечное расставание». Бросает, уходит, когда я не в состоянии даже стоять. Меня помогает опустить на диван посетительница кафе. Красотка, сошедшая с фильма, которая является не меньше, чем лауреат Оскара. «Как вы себя чувствуете?» Мягкий голос сероглазой брюнетки убаюкивает. Шепчу, что все в порядке. Девушка не верит. Чувствует, видит, как хреново мне. «Меня Нева зовут. Можно я тебя обниму?» «Да». Вместе с ответом катится слеза. Ее объятия — облако. Уютные, нежные, согревающие. Я вдыхаю аромат парфюма незнакомки и теряюсь, забывая о пережитом только что потрясении. Нева пахнет сливками, молоком, ванилью, ладаном. Чем-то родным, похожим на дом, в котором все счастливы. Тем, чего я никогда не знала, но о чем всегда мечтала. «Меня Вайлет зовут». Вспоминаю, что не представилась, и исправляюсь через пару минут, когда прихожу в чувство, успокаиваюсь. «Приятно познакомиться. Можно вопрос?» Я киваю, заранее зная, о чем Нева спросит. «Нева. Какое-то знакомое имя. Где-то я его уже слышала. Что тебя расстроило? Почему ты плачешь? Тебя бросил этот мужчина?» «Нет. Амаду, юрист моего покойного отца. Я расстроилась, потому что он сообщил мне о том, что мой папа знал о моем существовании в то время, как я всю жизнь ждала его и мечтала, чтобы тот хоть раз появился на пороге моего дома в Лондоне. Ненавижу Кофи Санкара». Добавляю последнее чуть тише. Я вижу, как расширяются зрачки Невы, но она не подает вида, спокойно продолжая. «Ты никогда не видела своего отца? Думала, что он не знает о тебе?» «Да», — всхлипываю, подавляя волну новых слез. «Я знаю твоего отца!» Пазл начинает складываться. «Кофи Санкара жил поблизости с родителями моей подруги». «Правда? А твоя подруга, случайно, не Амале?» Нева так интересно улыбается с некой игривостью, когда слышит имя Ами. «У меня мурашки от одного вида». «Мы знакомы с ней всю жизнь!» Невозможно не заметить тепло, с которым говорит Нева. «Ты теперь живешь в доме своего отца, да?» Я киваю. «Какие у тебя планы, Вайлет?» «Я не знаю. Предлагаю выпить кофе, только в другом месте. Здесь оно не очень, зато вкусные снежки. Пробовала их?» «А что это?» «Национальная южноафриканская сладость в кокосовой стружке». «Хочу попробовать», признаюсь я. Я собираю разбросанные вещи в сумку, из которой подоставала все в поисках бумажных салфеток, и следую за Невой. Она оплачивает снежки розового и белого оттенков. Вау! Их нам упаковывают в контейнер. После Нева берет меня за руку, ведет на улицу. На парковке открывает дверь шоколадного ретро-кабриолета с белоснежным салоном и помогает сесть. «Благодарю», — смеюсь, забывая обо всем, что произошло в злополучном Дамаско. Будто бы ничего не было. «Да, корица?» Нева падает на водительское сиденье и прикладывает телефон к уху. Вместе с этим филигранно заводя автомобиль. «Вари кофе, я и твоя новая подружка Валет, едем к тебе». Она говорит с Ами, догадываюсь. Почти всю дорогу мы болтаем, Нева рассказывает о своей работе, образовании, психолога и о том, как переехала сюда, в Кейптаун. Красивая итальяночка с 3 лет живет в Клифтоне. Ее родители — состоятельные люди, уже несколько лет в разъездах по миру. Моя мечта — так жить. А Нева одна следит за домом, что ей оставила семья. Первое впечатление бывает так обманчиво. Внешне девушка показалась мне воздушной и легкой. Я скорее бы сочла ее за счастливую жену, по утрам посещающую йогу, а после обеда развозящую на большой машине мужа своих детей по секциям. А она оказалась суперспециалистом в своей области, успешной бизнес-вумен, к тому же еще и свободной, незамужней, без отношений. Глядя на Неву, я вообще удивляюсь, как такое возможно. «Так ты назвала Ами корицей или мне послышалось?» Итальянка тормозит у ворот виллы подруги и харизматично улыбается, поправляя волосы. «Не знаю, как на других, на меня присутствие Невы действует отбойно. В прямом смысле я теряю разум и забываю свой вопрос». «Назвала». Девушка скрывается из виду. «Я следую за ней. А что еще остается?» Ами счастливо приветствует нас обоих, накидывается с объятиями и расспрашивает нас с Невой о знакомстве. Я рассказываю обо всем произошедшем, начиная с испорченной рубашки, которую я гладила и прожгла, и заканчивая тем, что успела рассказать мне о себе итальяночка, и, кажется, моя новая подруга в ближайшем будущем. Мне нравится, как молниеносно разворачиваются события, касаемые окружения. Всегда мечтала о подругах. «Значит, кофе знал», — уточняет Ами. «Да, твой отец всегда казался порядочным человеком», — рассуждает Нева. «Не понимаю, почему он не решился приехать к тебе в Лондон. Итальянчика считает, отцу было небезразлично мое существование, он хотел пойти на первый шаг?» «Хотел и пошел, разные вещи», — словно читая мои мысли, отвечает Ами. «Не люблю, когда ты так категорична», — признаюсь я. «Я объективна и рассуждаю здраво, без фантазии, которую ты строишь в голове. Всегда неприятно слышать правду, но она отрезвляет. Это бодрит двигаться дальше и не застревать в лабиринте иллюзий». «Наверное, ты права, потому что ему плевать было на меня. Я выживала все эти годы, пока он жил свою лучшую жизнь, покуривая бамбук на своей богатой вилле». «Не хочу обнадеживать, но не похож он на бесчеловечного», — вступается Нева. «Может, я знаю твоего отца не так хорошо, как семья Ами, но в людях я разбираюсь. Чуйка не подводит». «Девочки, давайте о ком угодно, только не об отце». Не выношу подступающих слез. Подавить чувства лучше, чем копаться в ситуации и выплескивать эмоции. По себе я очень чувствительный человек. Мне проще сбежать от любого рода переживаний. Сбежать от чувств. Уйти в работу, спрятаться в своем мирке, зарыться в сменах и не задавать себе вопросы, от которых разболится голова. Сбежать от чувств проще, чем принять их и копнуть в правду. Разобраться с текущим и навсегда измениться благодаря этому. Я занимаю рот снежком, чтобы избежать дискуссии. «Вкусно!» — признаюсь, смакую щедро обваленную в кокосовой стружке сладость. Середина снежка чем-то похожа на печенье, а глазурь, как орешек, тверда. Необычная южноафриканская сладость приходится мне по вкусу. а запивая кофе — отвал вкусовых рецепторов. «Я же говорила, что тебе по...» — начинает Нева, но не успевает закончить. Ее прерывает звонок. «Добрый день!» — девушка подскакивает со стула и выходит во внутренний дворик. Мы с Ами переглядываемся, но не говорим ни слова. После наше внимание крадет Лилу. Иногда золотистый ретривер прибегает к подруге, но зачастую живет со мной. Я подхватываю щенка, поправляя ее сбившийся розовый бантик, за что получаю милое облизывание носика. «Какая сладкая! Как можно быть такой?» «Девочки!» — входит Нева. «Мне пора. Пациент уже ожидает в кабинете, поэтому я полетела». И так же легко выпархивает из дома Ами. Мы не успеваем опомниться от скорости итальяночки. Даже подколоть ее не успела. Как наша великая Нева, доктор наук, упустила запись и забыла о пациенте. Уму непостижимо. «Она такая активная», — подмечаю. «Итальянка, горячая кровь. Откровенно между нами, мне кажется, у Невы невидимый пропеллер». Удачная шутка веселит нас обеих. «Думаю, мне тоже пора. Морально сложный день выдался. Все же не каждый день слышишь, что родной отец плевать на меня хотел. Надо отдохнуть». Что расшифровывается как «надо побыть одной, выплеснуть застоявшиеся в теле эмоции». «Следующую неделю я безвылазно провожу дома». Эйфорию от свалившихся денег, обретение несметного богатства перекрывает откат человеческих взаимоотношений. Как глупо. Одиночество становится лучшим другом. Мне снятся сны. В них мой отец. Я видела его фотографии, портреты, сохранившиеся в коробках на вилле. Статный темнокожий мужчина. Я вовсе на него не похожа. Я копия своей матери. С золотой массивной цепью является и просит прощения. Пару раз посреди ночи я просыпаюсь, сажусь на кровать, поджимая колени с мыслями. Сны не имеют ничего общего с реальностью. Он приходит только потому, что я мечтаю, чтобы папа раскаивался, жалел, что так обошелся со мной. Вот и пытаюсь восполнить пробел наших взаимоотношений в сновидениях. Отшельничество идет мне на пользу. Я немного начинаю отпускать ситуацию с отцом. Это явно не быстрый процесс, но могу уверенно заявить, что уже легче после той недели, которую я заливалась слезами из-за чертовой обиды. Я ни с кем не общалась. Ами, конечно, как истинная подруга, попыталась вывести меня из моего думающего и переосмысляющего периода, но после одного моего «нет, лучше меня не трогать» прекратила напор и убавила радостный настрой на максимум. Я много думала об отце, пыталась докопаться до правды с помощью той информации, которой располагаю. Предсказуемо, что это не привело к успеху. Все, к чему я пришла, расшатанным нервом и испорченному настроению. Неприятно осознавать, что ты не нужна собственному отцу. Когда-то я считала, что от правды мне станет легче. Так сильно я еще никогда не заблуждалась. Лучше бы осталась в неведении, чем с утяжелившимся булыжником на груди. По прошествии недели мое настроение стабилизировалось. Я начала выходить на улицу, лучше питаться, чаще гулять с Лилу, всякий раз возвращающийся ко мне на виллу от Ами. Странно говорить такое, но страдания пошли мне на пользу. Я частично высвободилась от эмоций и вновь впустила в себя счастье. Ощущение, что я живу жизнь мечты, снова вернулось ко мне. Новые подружки посоветовали посмотреть те локации Кейптауна, где я еще не была. Я даже составила список, но начала с того момента, который видела краем глаза. На набережной Виктории и Альфреда были не только бутики и рестораны с кафешками, но и отели. Сегодня я проснулась в одном из самых роскошных номеров Африки. Как обычно, меня встретил сказочный вид на гору, завтрак в постель, приятный аромат в номере, свежее белье. Помню, как проснулась впервые здесь и невольно подумала, что оказалась в раю. Завороженная открывшимся в моей жизни великолепием, прослезилась. Кухня, уровень сервиса, вид номера и самого отеля — One Only Cape Town заслуживает больше, чем 5 звезд. Каждый день, проведенный тут, билет в лучший день. Само место напоминает мне остров, где царит тишина и властвует размеренная жизнь. Что странно, мне вообще жизнь богатых людей казалась спешкой, где отсутствует сон. А оказалось, что в мире успешных и состоятельных людей вообще все по-другому. Сегодня мой последний вечер в отеле. Через пару часов я вызову такси и отправлюсь на виллу. Перед возвращением я решаю принять душ с видом на манящие холмы гор. Градус тела повышает горячая вода. Каждый сантиметр расслабляется в кипятке. Я плыву от мандража, который происходит под пышной шапкой пены. Струи воды врезаются в мое тело, массируя каждый сантиметр. Легким движением ноги я поднимаю пузыри в воздух. Откидываю голову на край ванны и вдыхаю аромат ванильной пены. Блики заходящего солнца играют на моем лице, подчеркивая линии скул и обрамляя черные ресницы. Идеальное завершение дня. Я даю себе понежиться еще пару минут, наблюдаю за видом, открывающимся через панорамное окно. Обманываю время, прикрывая глаза и представляя, что момент будет длиться вечно. В детстве я часто так делала, когда случалось что-то хорошее. Шанс испытать нечто позитивное выпадал нечасто. Отныне синонимом слова «хорошее» является моя жизнь. Больше я не нуждаюсь в замедлении времени, но по привычке проделываю подобные махинации. Теперь я могу жить вечно в том, от чего мне приятно. После принятия ванны я обличаюсь в платье. Приятная ткань ласкает кожу, вызывая оргазмические мурашки. На область декольте ложится приятный парфюм с нотками клубники в сливках. Сейчас все именно так, как я когда-то хотела. Красивый и чувственный момент прерывает стук в дверь. Девушка с ресепшена приносит большую корзину с разным шоколадом. Я коряво отвечаю на ее языке, начала учить африканс и расплываюсь в улыбке, вспоминая, как классно мне было здесь жить. Все блюда для меня готовил шеф из знаменитого ресторана «Нобу», находящегося на территории отеля. Каждый день в моем номере убирались феи, они же гладили мне белье, стирали. Я уходила загорать к бассейну, а возвращалась в идеальную чистоту. В отеле меня окружили такой заботой и любовью, что я расцвела, стала более расслабленной, начала чаще наряжаться и краситься. И этот презент в руках администратора отеля добивает мою чувствительность. Кажется, я готова к чему-то новому.